Приложение. Словарь терминов и жаргонизмов, используемых в зоне боевых действий. Аргумент. Сюрприз. Мина 82 мм с переходником для РПГ-7. Пряник. Снаряд. Пакет гвоздей, карандашей. Ракеты БМ-21 РСЗО «Град». Градить. Обстрел из РСЗО «Град». Осадки. Вражеские обстрелы. Стакан. Самодельный гранатомет для ручной гранаты, прикручиваемый к стволу автомата Калашникова. Стволка. Ствольная артиллерия. Огурцы. Танковые снаряды. Петя, Петруха. ПРД. Противотанковое однозарядное ружье образца 1941 года системы Дегтярева. Полька. Польский 60-миллиметровый миномет. Маслята, маслины, желуди, патроны. Мужик. Орден за мужество. Звезда. Медаль героя, звезда героя РФ. Семечки. Гильзы. Улитка. Короб боепитания с гранатами ВОК к автоматическому гранатомету. Аборт. Изъятие мины из ствола миномета после осечки. Бандерлоги, фашисты, нацики, укропы, укры, пидоры, немцы. Украинские военные. Не братья, реже братья. Салоеды в суки. Солдаты ВСУ. Сало, ненька, укропия, ошибка. Украина. Дикие гуси. Иностранные наемники. Садомиты. Противник, особенно из числа наемников, стран НАТО. Пятисотый. Пятисотый, а пятисотица. Трус, оставивший позицию, дезертир. Иногда симулянт или самострел. Двухсотый. Погибший. За двухсотиться погибнуть. Трехсотый. Раненый. Пригорюниться. Погибнуть. Отчалить Бандере. Смерть украинских военных. Футболист. Подорвавшийся на противопехотной мине. Боевые чайки. Солдаты, которые первыми урывают только что прибывшие продовольствия. Мобики, мобы, чмобики, мобилизанты, мобилизованные в армии повестками из военкомата. Боевые бомжи, штурмовики на передовой, за внешний вид. Блин, блиндаж. Блин, опорная плита миномета 82 мм круглой формы. Вонючий ветер, гранатометчик. Вытекать, обильное кровотечение. Разобрать, уничтожить, поразить цель, таким образом, что она разорвана на части, касается техники, зданий и людей. Свинорез, БМПТ-терминатор или действия, приводящие к уничтожению большого количества немцев. Три топора, американская гаубица М777, Бэтмен, птичка, квадрик, беспилотник. Хищник Кинг, процесс уничтожения ракетами ПЗРК, самолетов, вертолетов и БПЛА немцев. Укреп, подготовленный к обороне опорный пункт. Улыбка Ярова, снайперский террор в отношении немцев. Унитаз, по мнению украинской стороны, предмет особого мародерного вожделения каждого русского военнослужащего на первом этапе СВО. Химарь, американское РЗО «Химарс». Матрас, квадрокоптер DJI «Матрица». Баба-Яга. Гексокоптер, предназначенный для сельхозработ. Большого размера, работает на движке внутреннего сгорания, из-за чего сильно шумит, но способен поднимать до 40-60 кг полезного груза. Дать джазу, поддержать огнем из тяжелого вооружения. Дискотека, обстрел. Тренировать, нас тренируют. Обстреливать. Нас обстреливают, как правило, артиллерией. Дронобойка, мухобойка, бластер, антидроновое ружье. Тепляк, тепловизионный прицел или прибор наблюдения. Подарок, артиллерийский выстрел. Штыки, прилеты снарядов. Насыпать, обстреливать артиллерией. Трупная вытяжка, курва, мясо, куриная тушенка. Балабосы, десерт, конфеты. Калмык – крепкий чай на молоке, вместо воды. Не мороси, тише, не болтай лишнего. Стоять на ушном. Внимательно слушать, прислушиваться к звукам, стоя на вахте. Девка, дудка, Д-30. Советская буксируемая 122-мм гаубица. Иногда Нона. 120-мм дивизионно-полковая авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка. Бардак, БРДМ. Бронированная разведывательно-дозорная машина. Копейка. БМП-1. Советская гусеничная боевая машина пехоты. Двойка. БМП-2. Беха. БМП. Броник. БТР. Броник. Бронежилет. Карандаши. Гвозди. Снаряд 122 мм. РЗС «Град». Одноглазый. Снайпер одноразовый. Сапер. Лайнера, военнослужащий из ЛНР. Баран, труп противника. Откалибровать, нанести удар по вражеской позиции ракетой «Калибр». Хомяк, хищный, амбарный. Тыловик, зам по тылу. Гомосек, правосек, боевик правого сектора. Забаранить, прибаранить, убить в Сочи, в Сочах, самовольно оставивший часть. Сочь, самовольное оставление части. Пулик, ПК, пулемет Калашникова, Ксюха, автомат АКС-74У, автомат Калашникова складной укороченный, Весло, АК-74, автомат Калашникова образца 1974 года, Светка, Плетка, СВД, снайперская винтовка Драгунова, Калашмат, автомат Калашникова, Семерка, автомат Калашникова, АКМ 7,62 мм. Дашка. ДШКМ. Крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина. Крупняк. Крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм. ДШКМ. Утес. Корт. Американский Браунинг М2. Ганс. Косторез. Немецкий пулемет МГ-3. Собака. АГС. Автоматический гранатомет на станке. Федор. Пулемет «Утес». Труба, граник, РПГ-7, ручной противотанковый гранатомет. Карандаш, кукуруза, осколочная граната для РПГ-7. Муха, любой одноразовый гранатомет, не обязательно РПГ-18. Дунуть из трубы, выстрелить из гранатомета сапог, СПГ-9, станковый противотанковый гранатомет. Поросенок, термобарическая граната для РПГ-7, морковка. Кумулятивная граната для РПГ-7. Пылесос. Танк Т-64 из-за воя движка во время работы. Носатый, грузин, броня, танчик, танк. Алеша. Общее название танкистов, совершающих безумные и отважные действия. Термин пришел из компьютерной игры. Фенька. Граната F1. Стекляшки. Осколки ВОГа. Сброс. Бомбометание с БПЛА ручными гранатами или ВОГами. Коробочка. Обозначение любой бронированной техники. Мотолыга. МТЛБ. Оркестр, музыканты, реже зэки. ЧВК «Вагнер». Штурмен. Сотрудник ЧВК «Вагнера», участвующий в выполнении штурмовых задач. Бульбулятор. Любой артиллерийский ствол проект. Кашники. Бойцы «Вагнера», набранные из мест заключения. Кашники, потому что у них номер в личном жетоне начинается с буквы К. Зушка. Зенитная установка ЗУ-23-2. Горыныч. УР-77. Метеорит. Советская самоходная реактивная установка разминирования. Лягушка. ВОГ-25П. Корова. Бензовоз. Самовар. Миномет. Джихад. Вылазка. Разведка без приказа. Обезьяна. Самодельный ТР, труба разведчика. Девочки, мины. Окулист, обнаруженный наблюдатель противника. 120-е, литр водки. Хмырь, продукты питания. Нульцевой, нулевой, новенький. Балаболка, балалайка, болтушка, говорилка. Радиостанция. Тапок, тапик, Та-57. Военно-полевой телефонный аппарат универсального типа. Система индукторного вызова. Ленточка. Граница с РФ СМС. Связист роты. Прислать СМС. Вызвать связиста. Заехать на яму. Заехать на подвал. Угодить в подвал комендатуры или воинского подразделения. за косяки или без таковых. Полевой вариант гаутвахты – губы. Ополченцы, сепара, колорады, лугандоны – общее название воинских подразделений ЛДНР, армейские корпуса народной милиции Донбасса. Наташка, Урал 43-202. Буханка. УАЗ СРГ в серии входит модели 452-2206-3704-3909-3909-94-3962-3303 и другие. Пол буханки. УАЗ Буханка с небольшим кузовом. Хрюшка. Урал 43-20. Зажигалки. Бензиновые БМ-21. Чекан. Бронированный Урал с башней от БТР-80. Капля. Легковые машины, чаще всего УАЗ «Патриот». Машины подскока для снабжения передовой. Обозначение принято в ЧВК «Вагнер». Козырек. Мангал. Самодельные решетки, навесы, которые приваривают над бронетехникой, прикрывая люки и моторные отсеки от сбросов сверху с БПЛА. Верблюды. Бойцы взвода обеспечения, которые переносят к переднему краю БК, воду, медикаменты, снаряжение. Оттуда выносят раненых и убитых. Потери среди них такие же, как и у штурмовиков, потому что противник старается перерезать пути сообщения с передним краем. Ядро. Пункт сбора, куда стаскивают раненых и где можно пополнить БК. Банка. Павербанк. Банка. Труба, накручиваемая на ствол, автомата для гашения звука выстрела и дульной вспышки. Гиперрок. Гиперзвуковой ракетный комплекс воздушного базирования. Кинжал. Власовцы. Украинские террористические формирования ГУР, называющиеся Русским добровольческим корпусом и Свободой России. Ланцетирование. Уничтожение вражеской техники с помощью дронов-камикадзе «Ланцет». Лесополка. Лесополоса, разделяющая поля и удобная для организации в ней укрепов. Мультик. Официально запрещенная в российской армии до апреля 2023 года форма полевой одежды в раскраске мультикам. Конец. Читал Олег Лобанов.